Глава 6. Новые тайны. Прихожу в себя и силюсь вспомнить, как я выбралась из кабинета отца. Судя по запахам, что меня окружают, я в своей комнате. Открываю глаза, бессмысленно пялюсь в потолок. Как мне позволили уйти? Неужто я пообещала выйти замуж за Власа? Если да, то мне конец. Лучше сразу утопиться в озере за замком. Говорят, там глубоко, и водяной сразу утаскивает на дно. Лучше уж стать добычей речной нечисти, чем вечно девочка для битья у Власа. Это же и ежу понятно, что он никогда не простит мне не только того унижения, которому подверг его Рангар, не того, что я предпочла ему оборотня. Веселенькая жизнь меня ждет. Я поворачиваю голову, и что-то падает на пол с влажным шлепком. Открываю глаза и встречаюсь с понимающим взглядом мамы. Она сидит возле постели и прикладывает мне на лицо примочки из трав. Я чувствую себя маленькой и беспомощной. Слезы снова наворачиваются на глаза. «Не плачь, моя хорошая!» Она гладит меня по волосам. «Все уже позади. Рангар позаботится о тебе». «Он тебе сам так сказал? Вы об этом с ним говорили?» «Мне страшно от мысли, что Рангар уедет, если отец откажет ему, и я останусь в полной власти отца и Власа. Я же уже сделала выбор, и это не Влас. Если уж выбирать между оборотнем и Власом, то лучше выберу оборотня. Похоже, он больше человек, чем мой бывший жених. Велена, то, о чем мы говорили с Рангаром, останется между нами. Пока. Придет время, и ты все узнаешь». Мама ласково улыбается мне, ровно до того момента, как ее взгляд падает туда, где была примочка. Хмуро поджав губы, она рассматривает мое лицо, и меня буревает любопытство. Опять какие-то тайны. Что от меня скрывают? И что может связывать маму и Рангара, который, как мне кажется, не переносит никого из нашей семейки? «У тебя лицо опухло!» Мамин голос дрожит от возмущения. «За что он ударил тебя на этот раз?» «Поверил Власовым словам!» Слезы закипают на глазах от бессильной досады. «Чего наговорил этот солдафон? Влас же за тобой по пятам таскался, слюни пускал, разве что с рук не ел!» Мама отзывается пренебрежительно о бывшем женихе. «Это странно, мне казалось, Влас ей тоже нравится, и она одобряет мой выбор». Мама никогда не навязывала своих ценных советов, но как могла оберегала от необдуманных поступков. И о Власе я слова дурного от нее не слышала. Из зала приемов я побежала к нему за утешением. А он... Голос мой срывается. Он попытался надругаться надо мной. И если бы не Рангар, Влас мог меня обесчестить. Горло перехватывает спазмом. Как можно такую участь определить той, с кем раньше миловался? Кому бы я такая была нужна? Порченная! Горько выплакиваю свой страх, уткнувшись маме в плечо. «Мамочка моя единственная душина. Она выслушает, посоветует, поможет. Вот только защитить меня не может. Подозреваю, что она и сама получает от отца. Только так, что этого никому не видно было. Недаром ее платья в любое время года наглухо закрытые. Воротник под горло, длинные рукава. Тебя оболгали, а отец тебе, конечно же, не поверил. Уверена, он обвинил во всем тебя». Несмотря на явное беспокойство за меня, голос мамы звучит ровно, даже слишком. Будто ее подобное не удивляет. Это только укрепляет мои подозрения, что их отношения с отцом не так просты. Да, Влас наплел, что я его соблазнила, а потом натравила на него Рангара. Всхлипываю я от несправедливости и обиды за Рангара. Он же не собака, чтобы его натравливать. Мама печально усмехается. Это в стиле Келси Велеса. Всегда виновата женщина. Влас назвал его животным и сказал, что я никому не буду нужна после него. Захлебывая слезами, выплескиваю я свои страхи. Мне необходимо, чтобы кто-то меня выслушал. Иначе я просто сойду с ума. Меня обвиняют мужчины. Отец, Влас и даже Рангар в том, в чем моей вины нет. За что они так со мной? Милая, самое удивительное в том, что это тебе никто не будет нужен после Рангара. Поверь. С мягкой улыбкой утешает меня мама и гладит меня по волосам. Я утыкаюсь лицом в ее ладонь. Спасибо, мамочки. Она одна меня поддерживает. Мама, осторожно, стараясь не причинить боль, укладывает новую примочку. Она удивительная травница и меня научила разбираться в травах. Сколько прекрасных часов мы провели с ней вместе, собирая травы в лесу на лугах. Самое счастливое время. Жаль, многие травы я знаю только по книгам. Они растут лишь там, куда нам нет доступа. Зато если я уеду жить к двуликим, то у меня появится возможность увидеть их. Девочка моя, ты еще принимаешь те капли, которые я тебе даю, правда же? Словно, между прочим, спрашивает мама, и я согласно киваю. И никогда не забывала о них. Я престыжно замираю. Было дело лишь однажды. В тот день, когда мы отправились на осенний бал к императору. Отец не хотел меня брать, но мама настояла. Показывая приглашение, где было подчеркнуто, что мое присутствие обязательно. Помню, как взбесился отец, когда увидел приписку, что даже если все остальное достопочтенное семейство Велес не сможет посетить бал, приемная дочь Велена Велес все равно должна прибыть ко двору. Мама тогда особенно тщательно инструктировала меня, как правильно принимать капли, увеличила дозировку и частоту приема. Если раньше я пила 3 капли один раз в день, то теперь мне нужно было пить по 5 капель 3 раза в день. И надо было такому случиться, что я разбила пузырек с каплями. Мама нервничала, и я стала волноваться еще сильнее. Руки подрагивали, и вот результат. Так что все 2 недели, которые мы провели в дороге и в императорском дворце, обходилось без них. «Мам, а что это за капли?» В который раз интересуюсь я. «Ты родилась слабенькой, и это снадобье для того, чтобы не цеплять разную заразу», в очередной раз повторяет мама. «А что я ожидала услышать? Что это эликсир по привлечению женихов? Жаль, что против Власа не подействовало». Усмехаюсь я и тут же охаю от боли. Щека жжется. Мама тоже по-девчоночи хихикает, прикрывая рот ладошкой. «Все, Велена, с этого дня капли можешь больше не принимать», отсмеявшись, говорит она. «Их пьют только до совершеннолетия. 1 месяц погоды не сделает». Я во все глаза смотрю на нее. «Правда, теперь можно не пить эту горечь? Неужели я избавлюсь хоть от одних пут, которые изрядно надоели мне на протяжении всей моей сознательной жизни? Вот вроде и на пользу мне это снадобье. Только пить мне его от чего-то очень неприятно. Каждый раз все во мне восстает против него. Только вот что...» Мама заговорчески мне подмигивает. «Если спросит отец или сестры, неважно кто, говори, что продолжаешь принимать. Договорились?»